Как-то Михаил Светлов, усмехаясь, сказал: «Талант, голубчик, это как деньги. Или он есть, или его нет. Но как определить, есть он или нет? Или определят, когда помрешь? Нет, не то. Как определить? Как измерить его величину? Большой, маленький, средний, огромный. И кто определяет, кто измеряет? А судьи кто? Им что, Всевышний с небес какие-то особые сигналы посылает? Этот талантлив, этот очень талантлив, а этот пустышка, но ведь... Как часто люди принимают пустышку за истинный талант, а истинный талант вовсе не замечают, а то и смеются над ним, издеваются, даже ненавидят и преследуют. Он им почему-то глаза колет, напоминает о собственной ничтожности и никчемности, о собственной пошлой животной жизни. Ведь это хуже всего, когда одна жизнь становится укором для жизни других людей. Когда талант одним своим пребыванием на земле становится живым обвинением жизням тысяч посредственностей. О, тогда не дай Бог. Тогда посредственность с невиданной злобой, изобретательностью и упорством начинает уничтожать этот талант и не успокоится, пока не сведет его в могилу и даже похоронит с почестями. Мертвые не кусаются, и даже потом будет прославлять его. А где же тогда Бог? Почему не заступится за великий талант, которым он уже сам одарил несчастного человека? Почему не накажет мучителей и гонителей? Ведь в сущности я эту проклятую власть ненавидел только за то, что она посредственность возвела во главу всего. Посредственность руководила государством, искусством, народом, а Бог спокойно созерцал, как пускаются в распыл, затаптываются, сводятся с ума в психушках сотни, тысячи прекрасных талантов. Стоп, стоп, стоп, стоп. А может, все не так? А может, сами таланты выбирали себе такие судьбы? Сами рвались к своей гибели, к страданиям, к унижению? И другая, спокойная, размеренная жизнь была для них невозможна? Может, им было необходимо страдать и мучиться? Может, Господь посылал сознательно им эти страдания и гонения, ибо в них талантом открывалась истина, Божий промысел? И, может, люди, наделенные великим талантом, сами не понимали, отчего так с ними происходит? Жаждали жизни иной, мечтали о признании толпы, о славе, о богатстве и мучились от трагического непонимания, почему все получается не так, как им хочется. Талант мешал. Талант не давал их мечтам воплотиться в жизнь. Талант сжигал их. Талант был для них великим проклятием, которые они чувствовали, и великим счастьем, которое они почти не осознавали. Ах, черт! Какую пошлятину я несу, какую глупость! Виктор вспомнил, как Алексей Герман говорил ему о своей картине, которую начальство угрохало на полку, как откровенную антисоветчину. Говорил искренне, сокрушаясь: «Старик, я ничего не понимаю. Я же снял абсолютно советскую картину. А они плюются. Ну, в чем дело? Какое-то трагическое недоразумение, ей-богу. А потом, по прошествии почти 10 лет, когда началась эта самая перестройка, и картину выпустили на экраны, Герман стал получать мешки писем от рядового советского зрителя, который очень любит писать по разным адресам, начиная от создателя произведения и кончая разными руководящими и карающими органами. И Герман ему сказал во время очередной встречи в Доме кино. «Мешки писем приходят. С ума сойти можно». «И что же пишут?» «Клянут последними словами. Пишут. Вы глупы и бездарны. Вы не любите людей. Вы их ненавидите. И вы хотите, чтобы этот бред отравлял сознание нашего народа? Не выйдет, товарищ Герман». «Не слабо», — усмехнулся Виктор, старик. «Ничего не понимаю». Герман смотрел на него серьезными глазами, в которых застыл мучительный вопрос. «Почему я ненавижу людей? Откуда это они взяли, а? Ну, ты же видел картину. Разве это так? Нет, я ничего не понимаю». «Брось, Алексей. Собаки лают, а караван идет». Попытался успокоить товарища Виктор. «Дураков не сеют, не пашут. Они сами родятся. И наплюй на все, мой тебе совет, иначе с ума сойдешь от своих же вопросов». «То-то и оно, старик, что не все ж дураки, ну, ведь есть и умные, понимающие. Таких крохотное меньшинство», — ответил Виктор, — «такое крохотное, что их почти и не видно, разве что в микроскоп рассмотреть можно». «Нет-нет, ты не прав, Витя. Весь народ дураком быть не может», — возразил Герман. «Может», — также убежденно ответил Виктор. «Бывают, Алеша, времена, когда и весь народ проходит большим дураком». Задумавшись, Виктор прошел дверь своей комнаты и очнулся, лишь когда коридор кончился, и он оказался в холле. Слева светились двери кафе. Виктор решил, что неплохо было бы выпить чашку кофе, и вошел в кафе. Два ряда столиков были плотно заняты, и перед стойкой буфетчицы тянулась небольшая очередь. — Виктор Олегович, идите к нам! — из дальнего угла ему махала рукой ассистент Нина Константиновна. Она сидела в компании Кати и актрисы Тани Саблиной, молоденькой и, по мнению Виктора, красивой девушки. И еще он считал, что она хорошая актриса. Виктор направился к столику, сел на свободный стул, посмотрел на Катю, затем на Таню Саблину, улыбнулся. — Вы уже подружились? — Да, конечно, — с готовностью воскликнула Таня и влюбленными глазами стрельнула в сторону Кати. — Так мы сегодня снимаем или нет? — спросила Нина Константиновна, пытаясь угадать по выражению лица режиссера, удался ему визит к генеральному директору или нет. — Да, снимаем через... — Виктор посмотрел на часы. — 40 минут. — Деньги, Катюш, еще не пришли насчет студии. Вот эти гады и взбунтовались. «Как не пришли?» — вытаращила на него глаза Катя. «Но это невозможно! Мне в банке сказали, что деньги отправлены 20 дней назад. Значит, они лежат на депозите или их крутят по каким-нибудь коммерческим структурам», — ответил Виктор. «Так или иначе, тебе с Тамарой завтра придется поехать в банк и устроить скандал». Катя вместо ответа красноречиво пожала плечами. «Если через 3 дня бабки не будут на счете, нас остановят», — добавил Виктор. «Я вам кофе возьму и пирожков с мясом», — поднялась Нина Константиновна. «Сидите, сидите, я без очереди возьму. А вы застесняетесь». И ассистентка быстро ушла к буфету. «Ты умеешь стесняться?» — не без сарказма спросила Катя. «Чудеса, да и только! Я что-то не могу припомнить тебя в этом состоянии. Просто мы много лет не виделись, Катюша. И ты успела позабыть, как я стесняюсь». Сладко улыбнулся Виктор. Катя расхохоталась, глядя на него. Таня Саблина немного растерянно смотрела то на Катю, то на Виктора, тоже неуверенно засмеялась. Было видно, что она побаивается Виктора, и он с удовлетворением это отметил про себя. Спросил: «Катюша, как тебе Танечка? Она похожа на тебя в пору твоей зрелости? Хотя трудно считать тебя в ту пору зрелой, если ты втюрилась в американца. Ты считаешь, я должна была втюриться в араба?» — спросила Катя и подмигнула Тане. Та хихикнула, прикрыв рот ладонью. — Таня хорошо говорит по-английски, — сказал Виктор. — Это нам может пригодиться. — Нет, серьезно, как она тебе? — Мне Таня очень нравится, — ответила Катя. — Но это хамство, господин режиссер, говорить о человеке в третьем лице, когда он сидит с вами за одним столом. — Извини меня, Танечка, — наклонил голову Виктор. — Да что вы, Виктор Олегович, ничего страшного. — Вы меня совсем не обидели, — горячо заверила его Таня. — Но вы определенно похожи, — глядя на них, проговорил Виктор, — как две сестры. — Кажется, я угадал. — Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Нина Константиновна принесла на подносе чашку кофе и горячие маслянистые пирожки на тарелке. Виктор проглотил слюну и с жадностью набросился на пирожки, прошамкал с набитым ртом: — «Сколько я вам должен, Нина Константиновна? Вот возьмите, сколько нужно». Он достал бумажник и протянул его ассистентке. Нина Константиновна взяла бумажник, вынула из него несколько купюр, вернула бумажник Виктору, который быстро и сосредоточенно уничтожал пирожки, прихлебывая кофе. Спросил: «А Антоненко кто-нибудь видел?» «Он в группе вас ждет», — ответила Нина Константиновна. — Трезвый? Вместо ответа Нина Константиновна засмеялась. Сказала: — Я его никогда выпивши на съемках не видела. Зато после съемок нажирается, как зверь, — прошамкал Виктор. — Ну, ты, между прочим, от него недалеко ушел, — сказала Катя. — А ты его что защищаешь, Сколько снимаем? А он до сих пор ни одного приличного твоего портрета не сделал. А ты его защищаешь. — Он мне сказал 3 дня назад, — усмехнулась Катя. — Он сказал: «Если литр не поставишь, я тебя так сниму, ты сама испугаешься». Катя тихо рассмеялась. — И ты поставила ему литр? — выпучил на нее глаза Виктор. — Конечно, поставила, — улыбнулась Катя. Какой же актрисе не хочется, чтобы ее сняли красивой? — Ну, сволочь! — покачал головой Виктор. — Он еще и взяточник. И теперь все за столом дружно расхохотались. — Танечка, и ты приготовься ему литровку поставить, — смеясь сказала Нина Константиновна. — Кстати, когда приезжает Радович? — спросил Виктор, когда смех смолк. — Завтра, в 12 дня, — ответила Нина Константиновна. — А кто это? — Радович, — спросила Катя. — Артист, Югослав. Будет играть твоего мужа. — А почему Югослав? — По этому поводу ты мог бы посоветоваться со мной? — нахмурилась Катя. — А чем тебя не устраивает Югослав? — Прекрасно владеет английским, хороший артист. Известен в Европе, снимается у Брессона, у Бертолуччи. К сожалению, Джека Николсона мы пригласить не можем. Жила у нас тонка. Он один пару лимонов долларей стоит, так что ты можешь выложить Николсону 2 миллиона долларов за съемки в картине. Ты можешь? К сожалению, нет, — развела руками Катя. Ну, на нет и суда нет. Будем довольствоваться тем, что есть. Виктор допил кофе и встал из-за стола. — Пора, господа! Нас ждут великие дела! Они шли по коридору, громко перешучивались, смеялись, и встречные работники студии с удивлением смотрели на них, даже оглядывались, и у многих на лицах появлялось самое искреннее недоумение. Неужели на студии еще остались люди, способные шутить и смеяться целой компанией? Пьяные, наверное. Неужели ты с мужем ни разу не дралась? — весело спрашивал Виктор, в то же время с острым любопытством поглядывая на Катю. — Никогда, — твердо ответила Катя, но было в ее голосе нечто такое, что заставило Виктора усомниться в правдивости ответа. — Ой, Виктор Олегович, вы такие вопросы задаете, — хихикнула Таня Саблина. — Есть вещи, о которых кроме мужа и жены не должен знать никто. Это тайны семейной жизни. Режиссер должен знать про своих артисток абсолютно все. Заруби себе это на носу, — авторитетно заявил Виктор. — Катя, ты бессовестно врешь. Меня, например, ты чуть не убила, и я это хорошо помню. Едва живой остался. — Перестань, Виктор. Тебе, я вижу, доставляет удовольствие говорить гадости о своих друзьях. А ты вспомни. — Вспомни. Виктор остановился, пристально посмотрел ей в глаза. — Должна была прилететь с гастролей твоя матушка. У тебя были какие-то дела в училище, и ты попросила меня встретить матушку в аэропорту. — Ой! — Катя вспомнила. Сперва глаза сделались испуганными, потом она широко улыбнулась, проговорила даже с облегчением. — Но ты тогда сам был виноват, поступил как самая настоящая бессовестная свинья.